Рассказав ему, в свою очередь, о причине своего пребывания за морем, Танао спросил: «Здорова ли ваша почтенная супруга? А ваши сын и дочь, я их столько лет не видел, наверное, они уж совсем взрослые стали. Мне бы очень хотелось повидать их с вашего разрешения». Тяжело вздохнув, Инь-Юань ответил: «Жена моя давно умерла. Сыну моему Инь-Ю-Ю сейчас 12 лет, Хун-Юй 13. Раз вам хочется их повидать, я позову их, ведь господа До и Линь — ваши родственники, значит, и нам они не чужие». И он громко позвал: «Дочка Хун-Юй и ты, Инь-Юй, идите сюда, поздоровайтесь с моим учеником и другом». Брат и сестра тотчас же откликнулись и немедленно вошли в комнату. Все встали. Инь-Юань представил своих детей гостям. Перед Тан-Ао стояли красивый, изящный, хорошо воспитанный мальчик и совершенно очаровательная девушка. Хотя одеты они были очень бедно, но манеры у них были изысканы. Поздоровавшись с гостями, Хун-Юй и Инь-Юй вышли, а гости снова уселись. «Когда я в последний раз видел ваших детей, учитель, они были еще совсем маленькие, а сейчас уж почти взрослые, и наружность их предвещает, что вас ждет немалое счастье в будущем», — сказал Тан-Ао. «Мне уже 60 лет». — ответил Инь-Юань. — Если я теперь стал рыбаком на чужбине, то о каком там будущем счастье может еще идти речь? Еще хорошо, что дети мои очень любят читать. В этом я нахожу себе некоторые утешения. — Почему бы вам, учитель, не переехать куда-нибудь? Ведь мир велик. Есть такие страны, как царство благородных или, скажем, страна великих, где превосходные нравы, где знают этикет и чувство справедливости и долга. Почему вам надо жить именно здесь? — спросил Тан-Ао. Инь-Юань вздохнул. «Да разве я нарочно выбрал это ужасное место? Я долго думал, прикидывал, и так, и этак. Но ведь в другом месте я не смог бы заработать на жизнь. Так что ж мне оставалось делать? Сегодня я так удачно встретил вас, вы меня очень подбодрили своим сочувствием. Если бы сейчас, когда я стал старым, мне нашли хорошее место, избавили от этих мучительных условий жизни, от голода и холода, так разве я бы оставался и дальше рыбаком? К сожалению, вы сами теперь гость в чужих краях, так что говорить об этом сейчас не имеет смысла. Разве только так, чтобы вы все это имели в виду в будущем? Когда-нибудь, в дни вашего возвращения на родину, если путь ваш будет проходить через это место, я надеюсь, вы навестите нас. Если к тому времени я уже умру, вспомните о тех чувствах, что связывали нас с вами. Возьмите с собой моих детей, доставьте их на родину, не дайте им скитаться на чужбине. Это будет огромным благодеянием с вашей стороны». Выслушав Инь-Юаня, Тан-Ао долго думал, и вдруг он вспомнил об истории с учителем в семье Лянь. «Есть место, где вы сможете найти приют», — сказал он Инь-Юаню, «если только вы согласитесь снизойти до положения домашнего учителя». «А это далеко отсюда». «Как это место называется?» — спросил Инь-Юань. Рассказав ему историю семьи Лянь, Тан-Ао добавил: «Сейчас госпожа Лянь больше всего на свете хочет, чтобы ее дети учились. Но так как у нее нет средств, чтобы пригласить учителя, дело это все откладывается. В ее доме есть 3 пустые комнаты. Пожалуй, лучше всего будет, если я напишу ей письмо, вы там поселитесь, возьмете себе еще несколько учеников, дочь ваша сможет подработать шитьем, я уверен, что на пропитание вам хватит. Боюсь только, что вы в чем-нибудь другом нуждаетесь, так я предоставлю вам 100 монет, чтобы вы их взяли с собой на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Если же я когда-нибудь буду возвращаться на родину, то, конечно, приеду к вам в деревню Нарциссов, и тогда мы все снова увидимся и все вместе вернемся домой. Значит, я из рыбака достану вдруг учителем? Радостно воскликнул Инь-Юань. Не только избавлюсь от нищеты, но и дети мои смогут целиком отдаться учебе, да и потом и на родину легче будет вернуться. Растроганный, он принялся благодарить Тан-Ао. Я сейчас подумал о том, как ради своей матери Лянь Цзиньфэн не побоялась нырять в море, — сказал Тан-Ао. Таких почтительных дочерей и в древности было мало. В ней сочетаются прекрасная внешность и хорошая душа. А стоит ей взмахнуть кистью, и стихи готовы. Вот ж можно сказать, что в ней одной соединились талант, добродетель и красота. Раньше я думал было женить на ней своего сына. Но сейчас вижу, что она и ее брат подходят вашим детям не только по возрасту и внешности, но и по происхождению. Из них получатся две прекрасные пары. Я хотел бы взять на себя роль свата и успешно завершить это доброе дело. А вы, учитель, как на это смотрите? Если иметь снохой и зятем такую почтительную дочь и такого прекрасного сына, так о чем же еще говорить? — воскликнул Инь-Юань. Но разве я могу спокойно допустить, что ради моего сына вы отказались от такой хорошей снохи? Ну, со свадьбой моего щенка можно еще подождать, — ответил Тан-Ао. И потом, кроме этой девушки, есть еще одна почтительная дочь, которая может составить ему подходящую пару. Я надеюсь, что вы мне поможете в этом. И он рассказал Инь-Юаню, как повстречал он в восточных горах Ло Хун Цюй, убивавшую тигров, чтобы отомстить за смерть матери. Раз восточные горы в пределах царства благородных, то после того, как я поселюсь в семействе Лянь, обязательно побываю там и устрою этот брак, — сказал Инь-Юань. К тому же мы с братом Бинь-Ваном когда-то служили вместе при дворе, были очень близки, и дело это с первого слова выйдет. Вы можете быть совершенно спокойны. Я буду бесконечно вам благодарен, учитель, если вы согласитесь взять на себя роль свата, — воскликнул Тан-Ао. Ну, а сейчас, поскольку мы обо всем договорились, я вернусь на Джонку и напишу письмо, чтобы вы могли скорее отправиться в путь. А то, если госпожа Лянь пригласит какого-нибудь другого учителя, будет очень неловко. Инь-Юань закивал головой в знак согласия. Тан-Ао и его спутники тотчас же попрощались со стариком и отправились обратно на Джонку. Написав письмо, Тан-Ао отнес его Инь-Юаню, а также передал ему два свертка с серебром и кое-какую одежду. Обливаясь слезами, простился учитель со своим учеником. Раздобыв себе обувь, смыв с ног грязь и переодевшись, Инь-Юань вместе с своими детьми направился морским путем в деревню Нарциссов, где и вручил госпоже Лянь письмо от Тан-Ао. Увидев брата и сестру Инь, госпожа Лянь очень обрадовалась, а Инь-Юаню сразу же полюбился ее сын Лян-Лян. Они тут же обменялись подарками, принятыми при сговоре, заключили брачный договор и поселились вместе. Брачную же церемонию решили отложить до того времени, когда они вернутся на родину. Через несколько дней Инь-Юань отправился в Восточные горы, повидал там Ло Луна и договорился с ним о браке Ло Хун Цюй с сыном Тан-Ао Тан Сяофэном. Вернувшись в деревню Нарциссов, он начал учить детей госпожи Лянь и нашел еще несколько учеников. Дочь его Хун Юй занялась шитьем, так что на жизнь им вполне хватало. Так как Инь Юаня связывала долголетняя дружба с Ло Бинь Ваном, то, видя, что отец его Ло Лун стареет и часто болеет, Инь Юань постоянно навещал его. Ло Лун вскоре умер. Ло Хун Цюй, после отъезда Тан Ао, убивший еще двух тигров и выполнивший таким образом свой обет мщения за смерть матери, купила гроб на деньги, оставленные в свое время Тан Ао, и похоронила деда возле храма.